«Где-то здесь ваша стоянка», — предположила она, — «вы не переживайте, делайте свой подземный этаж, дядя Восьмиглаз попросит техников, они пробьют нужный тоннель, здесь немного совсем». «Хорошо», — согласился Бек, — «уж тоннель как-нибудь доведем до места». Бар и Бек ушли на поверхность, местные разошлись, остались мы с Лулой и Пулька. «Краешек пакетика с леденцами торчит из моего нагрудного кармана, девушка давно догадалась, для кого он предназначен. Держи, Пулька, это тебе». «Здорово, спасибо». Пулька аж запрыгала от радости, тут же разорвала упаковку и отправила в рот один леденец. «Вы фудите?» «Не, спасибо, сама лопай». «Слушай, Пулька, а у вас тут есть кто-нибудь из подземников, кто общается с демонами, бесами и прочими жителями адского мира?» Мой вопрос Пульку напугал, она бы, наверное, сбежала, если б я ее не придержал за рукав. «Не бойся, мы с ними якшаться не собираемся, наоборот, хотим поймать кое-кого, они опасные», — сказала Пулька. «Что поделать, у нас такая работа, подскажешь, где их искать?» «Ладно, покажу», — решилась она. Пришлось идти довольно далеко. Сначала мы шли по обычным местным кривоватым тоннелям, потом по очень старым тоннелям со следами обвалов, кое-где через завалы приходилось перелазить, а потом еще спускались в какие-то штольни, которые привели нас в совсем уж древние ходы, которые и тоннелями не назовешь, скорее полости какие-то естественного происхождения. В одном месте увидели стекающий по стенке тоненький зеленый ручеек. «Почему в этом ручье зеленая вода?» — спросила Лула. «Это не вода, это зеленая мана», — объяснила Пулька. «Круто», — обрадовалась Лула, — «бесхозный ручеек с маной, сове бы это понравилось. Если пройти вниз по этому ручью, можно дойти до места соприкосновения», — сообщила Пулька. «Соприкосновение чего? Миров?» — просто сказала Пулька. «Пойдем, покажу». Мы дошли до места, которое я посчитал пропастью. «Это не пропасть, смотрите». Пулька спрыгнула с камня, но не провалилась, а осталась стоять на невидимой пленке между мирами. «Ой, мне на это страшно смотреть», — призналась Лула. «Как ты не боишься стоять прямо над адом? До него здесь рукой подать», — согласилась девушка. «На самом деле отсюда до адской поверхности даже невысоко, каких-нибудь метров 7. Я подумал, что если Пулька не боится, то я просто обязан перебороть этот страх. Опасливо спустил с камня одну ногу и тянулся вниз, пока не уперся подошвой в невидимую пленку. Набрался смелости и встал обеими ногами. Действительно, до ада тут рукой подать. Прекрасно вижу красноватую раскаленную почву, из которой вырываются пузырьки газа. Этот газ не проникает в наш мир, стелится вдоль границы миров, его увлекает куда-то вдоль поверхности. Да, отсюда, наверное, можно увидеть жителей Нижнего мира, предположил я. Запросто, ответила Пулька, демоны иногда специально сюда приходят, чтоб найти того, с кем можно пообщаться. Понимаю, все проще, чем кажется. Не нужно творить сложных ритуалов, чтобы вызвать демона, достаточно просто подождать его здесь. Пойдем дальше, видимо, Пульке надоело топтаться на одном месте. Пойдем, я залез обратно на камень и помог забраться Пульке. Лула спуститься на пленку так и не решилась. Мы прошли еще с полкилометра до места, где тоннель резко поворачивал с уклоном. Дальше я не пойду, категорично заявила Пулька, не хочу встречаться с сатанистами. Спасибо, Пулька, ты нам очень помогла, мы дальше сами. А обратно дойдете, я вас ждать не стану, мне тут страшно. Иди, конечно, мы запомнили дорогу. Попрощавшись с нами, Пулька быстрым шагом пошла назад. Похоже, эти сатанисты ее пугают. Если честно, у меня тоже особого желания геройствовать нет. Лула, где уже обещанный спецназ от Покапля? Они сейчас прочесывают станции подземки. Понятно, ищут не там, где пропало, а там, где проще искать. Глава 5. Крадучись, мы двинулись за поворот и вошли в пещеру, кстати, довольно большую, но никого в ней не обнаружили. В центре пещеры еще одно место соприкосновения миров, гораздо больше предыдущего. То, что показывала Пулька, было маленьким зажатым в камнях пятачком, а здесь целая площадка. Наверное, отсюда удобно наблюдать за адом. Скорее всего, этим здесь и занимались. Вижу следы пребывания разумных, сообщаю Луле, камни выложены, сиденья устроены, вон там даже какие-то лежаки, и картина на стене, мрачно добавила Лула. Где? Ах ты ж, точно, наскальная живопись, но изображено очень натуралистично. Лула включила фонарик, чтобы подсветить портрет женщины-богини. Опять кукольная богиня, выдвигаю предположение, тоже, кстати, на тебя очень похоже. Нет, Марк, возразила Лула, она иначе одета, а еще смотри вот здесь, вижу, уши нечеловеческие, это зверобогиня, и раз ты на нее так похожа, рискну предположить, что это Мыгра, мать кукольной богини. Мыгра, Мыгра, подтвердил кто-то противным голосом и захихикал. Кто здесь? Мы с Лулой испуганно заозирались, но пещера по-прежнему пуста. Не туда смотрите, я здесь, под вами, противный смех повторился. На этот раз я более уверенно ступил на прозрачную пленку, отделяющую миры, прошел в центр и присел на корточки. Теперь я увидел говорящего. Он сидит на скале совсем рядом с обзорной площадкой. Эта скала находится в аду, но она почти достает до места соприкосновения. Если бы граница не была непроницаема, с той скалы можно было бы запрыгнуть в этот мир. «Ты демон?» – спрашиваю рогатого пузатого голого безволосого чудика. Как ни странно, для звуков эта пленка вполне проницаема. «Я-то?» – переспросил чудик и почему-то опять захихикал. «Нет, не демон. Хотя мне приятно, что вы подняли меня сразу на несколько рангов, но не демон. Я бес. Низший бес». Низший бес поежился, засунул руки себе под мышки и мелко затрусился. «Замерз, что ли? Есть такое?» Признался бес, на этой скале холодно. А чего ты тогда тут торчишь? Очевидно, жду кого-то вроде вас. Ну вот, дождался. Что дальше? Марк, Лула вмешалась в мою беседу с бесом. Ты сам недавно говорил Гору, что не собираешься иметь дел с демонами, а сам уже вовсю ведешь беседы о погоде. Ну так он не демон, возражаю. А ты откуда знаешь? Может, он соврал. Марк, помоги мне. Я тоже спущусь на эту пленку, нелогично попросила Лула. Мне одной страшно. Ох, подошел к краю площадки и подал руку, в которую она вцепилась мертвой хваткой. Ставь сначала одну ногу, советую Луле, как только почувствуешь опору, станет легче. Лула так и сделала. Она, конечно, отчаянно трусила, но заставила себя посмотреть вниз под ноги. Ох, ядрить, дух захватывает, сказала она. А уж у меня как дух захватывает, мерзкий бес опять захихикал, такая сочная девочка, такой великолепный вид снизу. «Бес, ты охренел?» Лула торопливо подоткнула подол юбки между коленками. «Конечно охренел», радостно отозвался бес. «У меня натуральный хренский стояк. Показать? Даже не вздумай. Или мы сразу уйдем. Как хотите», бес безразлично пожал плечами. «Так что дальше, бес, возвращаюсь к теме прерванного разговора. Ты не просто так мерзнешь на этой скале. Проще будет показать, чем рассказать», немного подумав, ответил бес. «Я же сказала, даже не вздумай», пригрозила Лула. «Я вообще о другом», заверил бес. «Посмотрите вон там сбоку у площадки, ну, видите, что мы должны увидеть? Плошка, грузик и две трубочки», нетерпеливо пояснил бес. «Ну вижу, что дальше? Там все развалили, нужно сделать, как было». «А как было?» Подхожу к краю площадки, где действительно валяются плошка, грузик и две трубочки. Причем внутренняя справка определила плошку как испорченный артефакт, только ману переводит. Трубочки надо вставить в полости. Там с одной капает зеленая мана, с другой желтая. Ага, вижу, подбираю трубочки. Марк, не надо, испугалась Лула. Не бойся, пока ничего страшного не происходит. Ну вставил трубочки. Что дальше? Мана закапала с концов трубочек, закапала. Теперь подставь плошку и закрепи грузик. Надо, чтобы мана с обоих трубочек капала в плошку. Марк, пожалуйста. Лула, успокойся. Я, кажется, понял, что это за устройство. Ничего страшного не случится. Хотя, давай поднимемся обратно на камни. Для верности. Лула быстро перебежала на каменную поверхность. Я тоже перешел с пленки на камни и стал следить. В плошку с двух трубочек закапала мана. С одной, зеленая, с другой, желтая. В плошке эти два вида маны перемешивались, превращаясь в обычную отработку. Когда количество отработки в плошке перевесило грузик, плошка наклонилась, отработка вылилась. И как положено отработке, она не осталась на поверхности пленки, а пролилась сквозь нее прямо в открытую пасть разинувшего рот беса. Теперь поняла, как это работает. Они здесь подкармливали беса отработкой. Верно, подтвердил бес, облизнувшись. За это я выполняю кое-какие поручения. Например, могу позвать кого-то, но сразу скажу, демонов выше седьмого круга звать не буду, а то просит иногда. Что просит? Заинтересовалась Лула. Просит позвать демона пятого, а иногда и четвертого. Они бы еще князя тьмы позвать попросили. Некоторые сатанисты совсем краев не видят, наябедничал бес. Часто общаешься с сатанистами? Извините, это конфиденциальная информация. Сами просите никому про вас не рассказывать, а при этом хотите, чтоб я рассказал про других. Вы там совсем все дурачки, котлы по вам плачут горючими слезами. Бес, ты говори, да не заговаривайся, иначе хрен что еще получишь. Да пожалуйста, могу помолчать. В аду поднялся сильный ветер, и бес присел на корточки, вжавшись в расселину между камней, а так могу еще добыть какую-то информацию, но тоже не любую до седьмого круга доступа, не очень понятно, добавил он. Про ритуал можешь узнать, смотря какой. Ритуал отбора верохранилища, ритуал отражения, что ли, скривившись, уточнил бес. Да, про него. Вот я перед кем сейчас распинался, восклицательные и вопросительные знаки, мерзкого беса аж заколбасило от возмущения. Я же сказал, не выше седьмого круга. Вы чем слушали, пустоголовые? Так, что-то меня этот бес начал бесить. Я присел на корточки и вынул трубки из полостей. Ложка наполняться перестала, а она просто закапала на пленку между мирами, видимо, прямо в нее и впитываясь, потому что лужицы никакой образовываться не начала. Трубочки. Оставь трубочки. Скорбно возопил бес. Значит так, ставлю бесу условие, раз тебе известно название ритуала, значит уже не такой он и секретный. Мне не обязательно знать все подробности досконально. Достаточно будет того, что узнаешь в открытых источниках. А если я ничего не узнаю, захныкал бес, ничего не узнаешь, ничего не получишь. Ладно, я попробую, бес шмыгнул носом, но вылезшая из носа сопля обратно не втянулась, он размазал ее по тыльной стороне кулака. Когда вы придете, когда узнаешь, тогда и придем, завтра приходите, потребовал бес и начал спускаться со скалы. Некоторое время мы с Лулой смотрели, как он, чертыхаясь, пытается не сорваться. В какой-то миг рука его все же соскользнула, и бес покатился кубарем. «Он не убился ненароком?» — спросила Лула. «Да что с ним сделается? По-моему, он просто представление перед нами разыгрывал. Показушная старательность. Как ему, бедному, тяжко выполнять наши поручения?» Я оказался прав. Бес поднялся, как ни в чем не бывало, и побежал дальше. «Пойдем обратно, Марк, пойдем, Лула. Устраивать засаду на сатанистов мы не будем. Пусть уже по капель почешется. Напишу ему, как на поверхность выйдем, подожди еще секунду. Сделаю снимок с портретом игры. Капли по капле к вещественным доказательствам серьезно относится». Лула не стала визуализировать ни фотоаппарат, ни смартфон. Видимо, ограничилась функцией интерфейса. Обратно по тоннелям прошли без приключений, а когда выбрались на поверхность, увидели Олесю, сидящую на морде гора. «Босс, я вас поджидаю», — обрадовалась мобильная помощница. «Атимита ждет вас в баре». «А как? Тогда срочно летим на стоянку». Гор без подсказок залетел в этажное гнездо и занял парковочное место номер 2 рядом с пепельным драконом Атимиты. Я поспешил в бар, где застал нашу верховную, расслабленно сидящую за столиком в компании барыбыка. «Здравствуй, Атимита. Прошу извинить, не знал, что ты прилетишь». «Не нужно извиняться», — Атимита тепло улыбнулась. «Марк, я знаю, что ты бог занятый. Все в порядке, покажешь свой офис, а ты еще не видела. Тебя ждали, ты теперь там хозяин. Сам и покажешь, как преобразилась седьмая комната». Офис Атимите понравился, она по-свойски показала мне большой палец, а затем подошла к своему портрету. «Будто в зеркало смотрю», — поделилась она, — «так и задумано. Попросили художника изобразить тебя так, как мы привыкли видеть», — пояснил Бек, — «так для нас роднее всего». «Художника», — повторила Атимита и кивнула задумчиво. «Кстати, Марк, к слову о художниках, твой красный пиджак отлично вписывается в образ профсоюзного лидера. Он действует на звероголовых, как красная тряпка на быка. Так и было задумано, в этом не сомневаюсь. Но советую приобрести еще один костюм, сдержанный серый. Не всегда нужно дразнить зверобогов». «Согласен, закажу в ближайшее время». «Можно я закажу, босс?» — подала голос Олеся. «Закажи, Олеся, у того же портного». «Давай, у того же, он мои мерки знает». Отдав распоряжение, снова поворачиваюсь к Атимите, предлагаю присесть за переговорный стол. «У нас тут все демократично». «Ну и хорошо, что демократично», — одобрила Верховная и еще раз окинула офис взглядом. «И помощница у тебя толковая и симпатичная», — она кивнула на Олесю, занявшую свое место за секретарским столом. «А вот сейчас приятно было», — тут же отозвалась помощница. «Сервисный центр ваш тоже впечатлил», — сказала Атимита, — «чувствуется размах». «Если позволите», — подал голос бар, — «озвучу небольшой отчет по итогам последних суток». «Бросьте, парни», — отмахнулась Атимита, — «передо мной вы отчитываться точно не обязаны. Марк с утра в разъездах, пояснил Бар, я все равно собирался докладывать обстановку. А, ну тогда ладно, послушаю с удовольствием. Собственно, как раз прошли сутки с момента открытия мелкооптового магазина. Начал Бар, боюсь сглазить, но итоги по первым суткам очень хорошие. Только мы сами заработали под 700 тысяч. Плюс остальные стоянки начали вливать деньги в кассу профсоюза. А это еще 1,5 миллиона. Я о таких доходах даже не мечтал. Если и дальше так пойдет, у нас есть все шансы выкупить через месяц все стоянки. Да уж, я тоже не ожидал. Поджимаю нижнюю губу, показывая, что впечатлен. Ну а по нюансам что? Никогда же все гладко не бывает. По нюансам это к быку, перевел стрелки Бар. В этом он у нас спец. Ну знаете, возмутился Бэк, сделали меня вестником дурных новостей. Ну кому-то надо, рассудительно изрек Бар. На самом деле особо плохих новостей нет. Бэк пожал плечами, сервисный центр работает. Достраиваем 2 этажа на поверхности и завтра начнем зарываться под землю, как и планировали. Подземники готовы много покупать и много поставлять. Кстати, у них можно брать желтую, красную, синюю ману. Нам это все нужно. Так это отлично. Единственный затык, это все те же матрицы пространства. Техноман пока не может сказать ничего определенного. Говорит, на рынке образовался дефицит. Мол, технос чуть ли не лично распределяет, кому давать матрицы. И надолго этот дефицит, пока непонятно. Бэк пожал плечами, ходят слухи. Технос запускает новые линии по производству пространственных матриц, но когда они заработают? А у нас какие-то новые способности наклевываются, что-то кроме карманов наша биоинженерия позволяет. Увы, здесь тоже пока по нолям. Понял. Это конечно неприятно, когда от кого-то зависишь, но такова данность монопольного бытия. Мы говорим матрицы, подразумеваем технос. Мы говорим технос, подразумеваем матрицы. Парни, не хотела бы затмевать быка по части неприятных нюансов, сказала Атимита, но боюсь, сегодня я буду темным вестником. А что случилось? Дефицит пространственных матриц возник не только из-за нашего возросшего спроса. Сам технос тоже резко нарастил потребление в рамках собственной корпорации. О, схроны себе клепает, к сожалению не схроны. Помните Цитилу, которая пыталась бросить ему вызов? А как же, помним, бронзовая баба с остальными яйцами. Ее трудно забыть, только технос ее вроде бы обезвредил. Обезвредил, согласилась Атимита. Теперь бронзовая баба снова работает на техноса. Программа по изготовлению големов вышла на стадию промышленного внедрения. Они же тупенькие эти големы. Ну, технос считает, что работать водителями и курьерами много ума им и не надо. Первые серийные образцы драголемов уже летают по городу. Образцы чего? Драголемов. Сокращение из 2 слов. Дракон и голем. У-у. Так технос в таком случае совсем не заинтересован продавать нам матрицы. Зачем ему усиливать собственных конкурентов? В точку, Марк. Хочу, чтоб ты снова слетал со мной на совет верховных. Ты созвала совет. Думаешь, есть шанс надавить на техноса? На этот раз совет созвал капли-покапли. Так что да, шанс есть. В кои-то веки людобоги со зверобогами на одной стороне баррикад. Конечно, я с тобой слетаю, Атимита. Тут как бы и обсуждать нечего. Тогда полетели, Атимита поднялась со стула, на моем драконе даже не опоздаем. Гор равнодушно проследил, как мы с Атимитой сели в кабину пепельного дракона, который одним толчком мощных лап поднял себя в воздух и стремительно вылетел в арку. Как и в прошлый раз, Атимита заняла самую верхнюю полосу движения для скоростного транспорта, но тут мы увидели того самого драголема, скромно летящего в среднем ряду. Я, конечно, ко всему привык, тут большинство грузовых драконов, жертвы вырождения, но этот выходец из пробирок бронзовой бабы затмевает все. Нет, вы только поглядите, а? Я не удержался от комментария, папа Карло о таком даже не мечтал. Грузовой летающий буратин, размах фанерок не меньше 12 метров. Это даже не голем, это целый Франкенштейн. Действительно, согласилась Атимита, он летает не благодаря, а вопреки законам аэродинамики. Его, кажется, снимают для новостного канала. Вон та бойкая репортерша на Виверне мне знакома. Его еще и для новостей снимают. Атимита недовольно оттянула уголок рта и обратилась к своему дракону. Пепел, сделай это красиво. Все-таки в новости попадем. Пепел изящным маневром снизился сразу на 2 уровня, оказавшись прямо за драголемом, и тут же подал звуковой сигнал, издав трубный рев, давая понять, что ему загородили пролет. Летевшая рядом с драголемом репортерша на Виверне заметалась, пытаясь уступить дорогу, но только еще больше запрудило дорожное движение, умудрившись занять сразу две полосы. Пепел, похоже, только этого и ждал. Мощно взмахнув крыльями, он перелетел через Драголема, явно не по правилам, а затем как бы нечаянно задел Буратино крылом, а потом еще и хвостом. Летающий табурет на такие турбулентности оказался не рассчитан. Его закрутило, и он рухнул на дорогу. Пролетающие мимо работяги все видели и прекрасно осознали суть произошедшего. Проезжая часть потонула в одобрительном реве десятков драконьих глоток. Репортерша все сняла, сияя от счастья, новостной сюжетец выйдет горячим. «Ну вот», — одобрительно резюмировала Атимита, возвращая пепла на верхнюю полосу, «теперь можно лететь на совет». Глава 6. Над городом богов опустился вечер. Богатый особняк, где собираются верховные, залит электрическим светом. Вершина Олимпа тоже светится неоном, но она так высока, что кажется космическим объектом. Поспевая за Атимитой, я пробежал по парадной лестнице, а затем следом за нею вошел в зал совещаний. Каплипокапль в расслабленной позе развалился на диванных подушках, как отдыхающий зверь. Технос сидит с прямой спиной, он собран и готов к работе, как отлаженный механизм. При этом оба они смотрят в большой экран, где уже транслируется первое дорожно-транспортное происшествие с участием Драголема. Репортерша ухватила удачный ракурс для съемки. Драголем валится на землю, как подбитый бомбардировщик. «Ну конечно», — мрачно заявил Технос, — «Атимита слишком занята, чтобы прийти на совет вовремя. У нее много дел, например, ронять моих Драголемов. Это же поважнее. Такова Атимита, ее не исправишь», — с ухмылкой выдал Каплипокапль. Между прочим, Атимита сделала отличный пиар-ход, подала пример всем людобогам. Не удивлюсь, если уже завтра работяги начнут ронять твои этажерки пачками. Очень смешно, а впрочем, я даже рад этому краш-тесту. Дам распоряжение инженерам устанавливать дополнительные матрицы усиления, чтобы моих драголемов было не так легко ронять. Давайте перейдем к делу, потребовал Технос. Давайте перейдем, лениво согласился Каплипокапль. «Я вижу, Атимита снова пришла в сопровождении Марка. Вы тоже можете привести сопровождающих», – парировала Атимита, – «я возражать не стану». «Спасибо. Нам с Техносом сопровождающие не нужны. Мы и так справляемся». «Ага, тешьте себя. Характерная мужская гордыня. Типа все сам», – Атимита усмехнулась, – «ну а мне нет нужды доказывать самой себе собственную самостоятельность. Я пригласила Марка, потому что он умеет говорить с вами на одном языке». Верховная независимо уселась на диван. Надо сказать, она ловко преподнесла факт моего прихода на совет. Мол, она может позволить себе просить чью-то помощь, а ее оппоненты считают себя для этого слишком важными персонами. В сущности, она права. 1-0 в пользу прекрасной Атимиты. Каплипокапль галантно признал поражение в маленьком споре. Я не против Марка. Он и вправду мыслит по-деловому. Я бы сказал, что его красный пиджак выглядит несколько вызывающе, но тут, как говорится, дело вкуса. И глупым гусарством не занимается, недовольно добавил Технос. Итак, в чем ваша претензия? Ты прекрасно знаешь, в чем претензия, Технос, сказал Зверобог, нарушение соглашения об использовании монополии. Где вы видите нарушение? Возразил Технос, драголемы будут использоваться только для внутренних нужд корпораций. Это, как говорится, наше внутреннее дело. Технос, ваше внутреннее дело составляет чуть не половину рынка грузовых перевозок, возразила Атимита, сейчас на тебя работают тысячи людобогов. Ты собираешься оставить их без работы под предлогом внутреннего дела. Не занимайся демагогией. Но формально это так, твердо сказал Технос, никакого нарушения использования монополии здесь нет. Сперва проконсультируйся с юристами, Атимита. Верховная перевела взгляд на Каплипокапля, ожидая от него поддержки, но тот лишь покивал, соглашаясь с Техносом. К сожалению, Технос прав, сказал он, использовать или не использовать драголемов для внутренних перевозок корпораций, решает сама корпорация. А зачем ты тогда созвал совет, Каплипокапль? Гневно спросила Верховная. По другому вопросу, хотя и связанному с первым, ровно ответил тот. Сразу нельзя было озвучить, Каплипокапль тонко улыбнулся. По озорному блеску в его глазах понятно, что сделал он это умышленно. Заставив Атимиту ввязаться в спор, не зная предмета разговора, он заставил ее выглядеть глупо. Что тут скажешь, Зверобог явно старый интриган. Он сравнял счет 1-1. Впрочем, Атимиту это не смутило. Она мгновенно расслабилась. Меня вообще поражает, с какой легкостью наша Верховная переходит из боевого режима в полный релакс и наоборот. Мне есть чему у нее поучиться, как, впрочем, есть чему поучиться и у других присутствующих. У меня нет времени наблюдать за вашими стычками, раздраженно напомнил о себе Технос. Переходите к делу или я уйду. Перехожу к делу, Зверобоб взял деловой тон. Претензия заключается в том, что ты, Технос, перенаправил матрицы пространства на нужды собственного производства. А нас ты оставил ни с чем. И не говори, что это твое внутреннее дело. Как монополист ты несешь ответственность. Ты создал искусственный дефицит. Да где он искусственный? Я и так продолжаю поставлять на рынок огромные объемы матриц. Слово «огромные» не является юридическим термином. Дорогой Технос. Людобоги разогнали спрос на матрицы со своей биоинженерией, возразил Технобог. Если бы не они, дефицита не возникло бы. Не надо валить на людобогов, включилась Атимита. Людобоги монопольного соглашения уж точно не нарушали. А вот на этот раз с Атимитой согласен, сказал Капли-покапль. Возросший спрос с тебя ответственности не снимает. Твоя-то какая печаль, поморщился Технос. Зверобогов это не коснулось. Как же не коснулось? У нас стройки встали. Мы несем убытки, пояснил Капли-покапль. Либо решаем сейчас, либо я подаю на тебя в суд. Решай сам. Хочешь со мной судиться? С тобой судиться бессмысленно. Что ты хочешь? Ты должен ограничить внутреннее потребление, это очевидно. Хорошо, согласился Технос. Половина вам, половина мне. Нормально ты на троих поделил, усмехнулся Капли-покапль. У меня тоже производство встанет. Это тоже убытки, уперся Технобог. 30%, Капли-покапль произнес веско. 30% оставляешь под свое производство, остальное выбрасываешь на рынок. Или пусть суд решает. Ладно, черт с тобой, рыкнул Технос. 30 так 30. У тебя все, все. До свидания. Технобог первым отправился на выход. Мы с Атимитой вышли следом. За весь разговор я не произнес ни слова. Я поделился с Атимитой, когда мы полетели обратно. Помощник из меня вышел так себе. Нет, Марк, ты ошибаешься. Твое присутствие было важно, не согласилась Верховная. Ты олицетворяешь профсоюз. Старым интриганам приходится с этим считаться. Без тебя итог беседы мог выйти иным. И каким мог выйти итог? Они бы поделили дефицит между собой, а людобогам кинули бы обглоданную кость. Понятно. Обеспечение по остаточному принципу. Типа того. Еще и цены бы нам задрали. Когда мы с Атимитой вернулись на стоянку, Олеся доложила, что несмотря на поздний вечер бар и бэк дожидаются нас не в баре, а в офисе. Ну что ж, ребята понимают, что новости мы принесем важные, возможно даже судьбоносные. В общем так, начал я, когда мы расселись за переговорным столом, две новости. Одна так себе, а вторая полное дерьмо. С какой начать? Давай сначала ту, что еще можно жрать, попросил бар. Полное дерьмо оставим на закуску. Технос взял на себя обязательство выкидывать на рынок 70% матриц пространства. А до этого он что с ними делал? Спросил Бэк, в задницу себе засовывал. Если так, то в его заднице теперь можно открывать еще один червеполитен, предположил бар. Места хватит. Нет, ребята, он пичкает матрицами своих драголимов. Ему можно, согласился Бэк, у него этих матриц как у дурака фантиков. Кстати, в баре ребята стоя аплодировали, когда в новостях показали, как вы подрезали того драголема. А теперь дерьмовая новость. Технос собирается полностью заменить нас на своих драголемов. Действительно дерьмовая. Марк, надо что-то делать. Половина наших останется без работы. Боюсь, помешать Техносу мы не сможем, вместо меня ответила Атимита. А зверобоги, они вроде в этот раз на нашей стороне баррикад. Я ошибалась. Они просто хотели выбить под себя нужные объемы поставок, чтобы закрыть свои потребности. На нас им плевать. Дела. Бар побарабанил пальцами по столу. Марк, но ведь мы не позволим парням загнуться. Мы же все-таки профсоюз. Поможем, конечно, не вопрос. Но искать выход все равно нужно. А какой тут может быть выход? Искать свою нишу. Как оказалось, одними пространственными карманами не прокормишься, а из других сфер нас начали выдавливать. И можете не сомневаться, это только начало. Технос упорный как бульдозер, будет переть до конца. Марк, у меня есть идея, просветлел бар. Вы с Атимитой сегодня подали отличный пример, когда свалили драголема. Я понимаю, к чему ты клонишь, бар. Но Технос очень скоро усовершенствует своих крылатых буратин. Валить станет сложнее. Тем больше азарта, не согласился бар. мы назначим негласную премию за каждого сбитого драголема, а также почетный знак на фюзеляже в виде носатой головы в колпаке. Ну не знаю, нас обвинят во вредительстве. Подключатся копы, зверобоги встанут на сторону Техноса, можешь не сомневаться, а мы будем давать премию только за чистую работу, чтоб не подкопаться было. Поверь, Марк, наши парни водят драконов столетиями, а кто-то имеет и за 1000 годков стажа, будут валить их так, чтоб Буратин носа не подточил. Ну хорошо, мысль красивая, но сразу скажу, если вся эта акция начнет скатываться в откровенный криминал, я ее тут же сверну. Все сделаем в лучшем виде, пообещал Бар, предлагаю платить по 5000 кворков за каждого сбитого драголема. Сумма вроде и не маленькая, но и не слишком крупная. Если на штраф налетишь, премии не покроешь, согласен. Пусть будет 5000 за сбитого и 2000 за временно выведенного из строя. Решение, на мой взгляд, сомнительное и сильно отдает авантюризмом, но, поставив на сердце скреп, я на него пошел. А Тимита, сославшись на занятость, улетела на своем пепле куда-то в направлении открытого космоса, а я с ребятами спустился ненадолго в бар, где меня поджидала Лула. Долго сидеть настроения не было, я посмаковал стаканчик самы и объявил, что иду спать. Лула тоже пошла, день выдался насыщенный, она была только рада добраться до подушки, но на следующее утро я, только продрав глаза, сразу пошел в офис. Меня не оставляет предчувствие, что за обстановкой надо следить со всей бдительностью. Предчувствие не обмануло, я даже в офис подняться не успел, тормознул у висящего над барной стойкой экрана. Бойкая симпатюля репортерша в прямом эфире берет интервью не у кого-нибудь, а у бара. Причем все это происходит где-то в 2 шагах от заправки на нашей стоянке под открытым небом. В сети набирает бешеную популярность флешмоб «Подрежь Буратинки нос», бойко щебечет репортерша. В связи с этим только за утро полиция зафиксировала свыше 20 ДТП с участием драголемов. Как вы можете это прокомментировать? Я, бар с неприязнью посмотрел на микрофон, сунутый ему под нос, не знаю, как комментировать. Наверное, эти драголемы плохо подходят для полетов в условиях плотного городского трафика, поэтому и попадают в ДТП слишком часто. Но есть информация, не отстает репортерша, что профсоюз назначил премию за вовлечение драголемов в дорожные происшествия. Какая незадача, посетовал бар, лично у меня такой информации нет, но камеры дорожной фиксации показывают, что их постоянно подрезают. Репортерша не оставляет надежды вывести бара на чистую воду. Только бар «Тертый карась» на чистую воду выводиться не желает. В городе богов все друг друга подрезают, он продолжает отвираться на хрустальном глазу. Увы, все спешат, у всех срочные дела. Только раньше это не приводило к падению транспортного средства так часто. Вы думаете, драголемов вывели на дороге неподготовленными без должного тестирования? Это пусть решает дорожная полиция, отморозился бар. Вопрос не в моей компетенции. Извините, у меня дела. Бар тактично свалил, оставив репортершу у заправки. Она еще пыталась приставать в очереди за арбузиком, но парни ее дружно игнорировали. В итоге репортерша прекратила прямой эфир и свалила на своей виверне. Бар, такими темпами мы разоримся на премии, я выразил озабоченность, когда тот появился в баре. Не так все печально, Марк, довольно ответил бар. Из всех случаев ДТП едва ли треть произошла с участием парней из профсоюза. А как, а остальные что, случайно произошли? Нет, конечно. Просто это резко вошло в моду. Все подряд хулиганит, пару подрезок устроили технобоги. Да уж, дурной хороший пример заразителен. Пресс-служба Техноса уже выступила с заявлением, что драголемов отправит на доработку. Ведь это результат, Марк, результат, конечно. Хотя проблемы он не решит, Техноса снастит драголемов всякими усилителями и выпустит обратно на дороги. Лула отписалась, что у нее появились новости, поэтому в офис так и не поднялся. Парни сами знают, что делать. Я вернулся на парковку в кабину гора. Марк, спецназ капли по капле ждет нас у воронки, отчиталась она. Да неужто сподобились? Не будем заставлять ждать таких серьезных ребят. Гор полетели. Увидев 5 бойцов еще на подлете, сразу понял, что это именно бойцы, даже скорее воины. 2 бога-воины, 2 бога стихии и разрушений, а 5-й вообще бог смерти. Он так и стоит в характерном черном балахоне с косой в костяной руке, вместо лица белый череп. Не обращайте внимания на Десфа, приветливо сказал бог войны, поздоровавшись со мной за руку, он сегодня не в духе. Сутра ходит в боевой ипостаси. Он так-то славный малый. Может, он и славный, может, он даже и малый, но я всю дорогу старался близко к Десфу не приближаться, а то еще махнет косой ненароком. Мы с Лулой провели спецназеров по всем местам посещений, и по тоннелю прошли, и показали схрон, где Тихоня изваял статую, а в конце привели в пещеру сатанистов, где на стенке изображен портрет матери Мгры. Задачу понял, заверил меня бог войны, в пещере оставим засаду, тоннели будем прочесывать. В качестве засады оставили одного Десфа, а остальные пошли прочесывать. Лично мне оспаривать такое решение даже в голову не пришло. Я почему-то решил, что Десф с легкостью управится с любым количеством сатанистов. Он сел на камень, положив свою косу на колени и уставился на портрет Мгры. «Марк, он так и будет неподвижно сидеть?» – осторожно спросила Лула, косясь на бога смерти. «Не знаю. Пусть сидит. Может, ему портрет понравился. Этот Десф за все время совместного похода не проронил ни слова, и у меня нет желания завязывать с ним непринужденную беседу. В конце концов, нам тут есть с кем поболтать». Мы с Лулой прошли в центр пещеры и спустились на пленку между мирами. Бес уже поджидает нас на своей стороне. В аду сегодня особенно ветрено. От холода бес отстукивает зубами чечетку. «Узнал что-нибудь?» «Кое-что узнал», — радостно сообщил бес. «Ты трубочки сразу воткни на место. Пусть плошка наполняется, пока я буду рассказывать». Я усмехнулся, но спорить не стал. Вернул трубочки на место, плошка начала наполняться отработкой. «Рассказывай». «Значит так, для ритуала отражения требуется зеркало. Особое. Оно должно быть изготовлено здесь». «В смысле здесь? В аду что ли? А ты тупой что ли?» Сразу вскинулся бес. «Конечно в аду. Ну а как оно должно попасть сюда?» «Через парадные ворота. К нам не все проваливаются через дыру. Некоторые заходят нормально, как разумные существа. У вас еще и парадные ворота имеются». «Конечно имеются. Для дорогих гостей», — бес горделиво подбоченился, — «у нас вообще много чего имеется. То есть зеркало, которое использовалось в ритуале, находится в городе богов». «Момент». Бес предупредительно задрал вверх когтистый указательный палец и разинул рот, четко угадав момент, когда наполненная отработкой плошка опрокинется. «А, хорошо», — проглотив отработку, бес закатил глаза от наслаждения, — «сейчас кайфану». «Али, я тебе вопрос задал», — возмутился я, но бес только расплылся в дурацкой блаженной улыбке. Глава 7. Ругаться на вштыренного беса бесполезно, мы просто решили подождать, когда он слегка оклемается, предварительно вынув трубочки из плошки. Надо было это сделать раньше. Захочет ли он с нами теперь говорить, неизвестно. Через полминуты бес разлепил такизенки и посмотрел на меня более-менее осмысленно. «Зеркало, бес, напоминаю заданный вопрос, зеркало, которое требуется для ритуала отражения, оно находится в городе богов?» «Таких зеркал в городе богов хватает», — сообщил бес с ухмылкой, — «но найти такое зеркало бывает очень непросто». «Почему?» «Потому что оно невидимое». «Бес, ты часом сейчас не привираешь? Как можно пользоваться невидимым зеркалом? Оно не только невидимое, его и потрогать не сможешь, до тех пор пока». «До каких пор?» «Ты почему трубочки вынул?» — возмутился бес. «Трубочки верну, когда ответишь на вопросы, так как увидеть это зеркало, как только будут созданы условия для ритуала». «Ну нет, бес, твоя информация бесполезна. Это из разряда «пойди, не знаю куда, найди, не знаю что». «Я не специалист по зеркалам», — оскорбился бес. «Что знаю, то рассказываю». «Ну тогда отработки больше не получишь». «Подождите», — драматично крикнул бес, будто решился выдать важную тайну. «Я скажу вам, кто специалист по зеркалам». «Слушаю». «Трубочки», — прохныкал бес. «Слушаю. Его зовут Чомоди. Он демон шестого круга. Возможно, он согласится с вами говорить». «Каким образом? Ты его сюда позовешь?» «Нет, конечно. Сюда он не пойдет, но если вы придете к главному входу, он выйдет». «Ну и что толку от твоих откровений, бес? Искать главный вход так же бесполезно, как невидимое зеркало». «Ничего подобного», — заверил бес. «Про главный вход в вашем городе многие знают, просто не афишируют. Я дам тебе схему, у меня с собой». Бес извлек непонятно откуда, чуть ли не из своего ребра, какую-то затертую тряпку или бумагу с корявым схематичным выцветшим рисунком. «Что это за пергамент такой?» — спрашиваю недовольно, — на нем почти ничего не разобрать. «Как не разобрать? Почему не разобрать?» — начал горячиться бес. «Да тебя все разбирали, один ты разобрать не можешь. Все видно пергамент ему подавай. Где я тебе в аду возьму пергамент? Хоть бы один умный попался. А что это тогда? Срезал кусок кожи со спины одного грешника. Ничем не хуже пергамента. Вот смотри, здесь место, где ты сейчас находишься. Соображаешь? Соображаю. Вот так пойдешь из пещеры, вот стрелочка. Потом свернешь вот здесь. Бес нетерпеливо водил по куску кожи черным когтем. Подожди, прервала его Лула, растяни в руках, я снимок сделаю. Во, дамочка соображает, похвалил бес и, поднявшись на цыпочки, приложил схему к пленке между мирами, придавив ладонями, если бы еще не прятала то, что у нее под юбкой. Успокойся, огрызнулась Лула, сделала снимок. Давай дальше. А что дальше? Я все понятно объяснил. По схеме придете в предбанник ада. Там на воротах дежурный. Скажете, чтоб позвал чемодея. Яснее некуда трубочки. Трубочки. Бес с тобой. Я вернул трубочки на место. Получишь свою отработку. Но сначала скажешь, где искать мыгру. Мне-то откуда знать? Опять захныкал бес. В аду ее не было. Точно не было? Точь. Не смейте говорить с бесами. Вдруг прошелестел безжизненный негромкий голос, заставивший беса заткнуться. Я и не заметил, как к нам подошел бог смерти по имени Десв. Он пнул плошку с отработкой, и та улетела в другой угол пещеры. Трубочки разлетелись за камни. Даже находящийся за непроницаемой пленкой другого мира, бог смерти беса напугал. Тот просто кубарем скатился со скалы и бросился бежать. Ну спасибо тебе, Десв. Очень помог. Не благодарите? Так же безэмоционально сказал Десв, а затем вернулся к камню, на котором сидел до этого. Сел, отвернулся и снова уставился на портрет. «Отличный пример разыскной работы», — сказал я Луле, скривившись. «У капли по капля все спецы такие принципиальные». Лула пожала плечами, что могло означать, что угодно. «Пожалуй, тут и вправду нечего комментировать. Если зверобоги взяли на эту работу Лулу, которая зверобогиней не является, проблема с кадрами у них существует. Пойдем, Марк». Попробуем найти этот предбанник ада. Торчать здесь смысла больше нет. Дважды мы думали, что сбились с пути или дурная бесовская карта врет. А если и не врет, то масштабы в ней совершенно точно не соблюдены. В какой-то миг решили, что на этом хватит. Глупо верить бесу. В конце концов, если бы в этих тоннелях и вправду имелся какой-то официальный вход в ад, о нем бы все знали. Администрация города просто не смогла бы скрывать подобное. Если верить карте, в этом гроте должна быть высечена в скале голова демона, но я не вижу никакой головы. Я тоже не вижу, Марк, мне это надоело. Мы развернулись, чтобы отправиться обратно, и увидели Десфа, стоящего в каких-то 5 шагах. Десф, блин, напугал. Какого черта ты шел за нами? Ты же должен сидеть в засаде. Не поминайте черта, прошелестел Десф. Я хочу извиниться. Мне не стоило вмешиваться в ваш разговор с бесом. Что уж теперь, извинения приняты. Пойдем обратно. Десв с места не сдвинулся. Чтобы увидеть высеченную в скале голову демона, нужно смотреть более масштабно, сказал он. Не понял. Отойдите подальше от стены, еще дальше голова размером во всю стену. Ах ты ж, точно, мы с Лулой поняли, что искали не в тот масштаб. Теперь видите? Теперь видим. Вон та арка, это рот демона. Это и есть официальные ворота ада. То есть ты и раньше знал про эти ворота, Десв? «Мой допуск по уровню секретности позволяет», — пояснил Десв. «Спасибо, на этот раз ты на самом деле помог. Не благодарите». Десв развернулся и пошел обратно. Оставшись вдвоем, мы с Лулой приблизились к арке. Ведь не раз и не два скользили по ней взглядом, но взгляд проскальзывал, будто замыленный, хотя она действительно похожа на разинутый рот. Опасливо двинулись в темноту этого рта. «Я надеюсь, нам не придется спускаться по пищеводу до выходного отверстия», мрачно пошутила Лула. «Не придется, достаточно дойти до Гланд», успокоил я Лулу. «Обладая ночным зрением, я уже увидел запертые ворота в ад. Когда до них осталось сделать несколько шагов, над воротами зажегся прожекторный свет, очень яркий, неприятно режущий глаз. Вы подошли к вратам ада», противно заверещал динамик. «Назовите цель визита или покиньте это место. Хотим говорить с демоном 6-го круга мастером зеркал чемодеем, озвучиваю громко. Положите ваши дары в чашу для подношений», опять прогремел из динамиков скрежещущий по нервам голос. Как иллюстрация к сказанному, возле входа на самом деле факельным светом подсветилась черная каменная чаша на постаменте. «Какие еще нафиг дары?» Кричу в сторону ворот, мы так-то к нему не свататься пришли, а по делу. «Без даров встреча не состоится», рявкнул динамик. «Ну а что за дары нужны?» Хоть скажите, принесите в жертву новорожденного бога, а гланды не слипнутся, или хотя бы святого, и борща два ковша, или оскверненного ангела, упорно настаивает динамик. Марк, это бред какой-то, мы теряем время, ты права, пошли отсюда, я все ждал, когда будет подвох от беса. Ну вот он, обратный путь показался каким-то очень долгим. Так бывает, если сходил куда-то зря, а по всему выходит, что сходили зря. Вроде своими глазами увидели ворота в ад, но впечатления далеки от экскурсионных. Заходить в пещеру, где на стреме сидит Десф, не стали. И так потеряли полдня. Сразу поднялись в верхние заселенные тоннели. Немного не дойдя до воронки, выводящей на поверхность, обнаружили оживленное движение среди местного населения. Тут же, кстати, подвернулась и Пулька. Пулька, привет. Что тут у вас за паломничество к святым местам? Это не паломничество, улыбнулась Пулька. Все хотят посмотреть подземный торговый центр. Наши техники пробили к нему тоннель. Не понял, что еще за торговый центр? Ну, под вашей стоянкой, пояснила мне Пулька, как непонятливому. Ах, под нашей лихо бэк работает. Уже пустил в эксплуатацию подземный этаж. Ну пошли, Пулька, посмотрим вместе. Надеюсь, в нашем торговом центре имеются самовые леденцы. По свежепробитому тоннелю дошли до входа с веселенькой неоновой надписью «Добро пожаловать». Ну вот, не то что врата ада. Чувствуется сервис и благожелательность к посетителям, сказал я с чувством удовлетворения. В грузовые ворота местные шахтеры закатывают тачки, тележки и даже цистерны, впряженные в подземных червей, не таких огромных, как в подземке, само собой. На пункте выгрузки сырья у них принимают ману и сому, взамен выдавая талоны с указанием суммы, на которую они могут отовариться. С этими талонами подземники, улыбаясь, устремляются в торговый зал, в котором можно приобрести все от матриц до кухонных занавесок. Поток покупателей впечатляет, и хочется надеяться, что он не оскудеет. Вручив Пульке пакетик с вкусняшками, мы с Лулой оставили ее внизу, а сами поднялись наверх на служебном лифте. Увы, в целях конспирации местных жителей мы решили наверх не пускать. Впрочем, наверх они и сами не стремятся. Гор получил указание перелететь на парковку, Лула захотела посидеть в баре, а я был отловлен быком, который потащил меня на осмотр гостиничного этажа. «Марк, количество номеров увеличено втрое, пора тебя заселять куда-то», — сказал Бек, «а то наш лидер ночует в драконе, как будто мы на тебе экономим. Ей-богу, перед богами неудобно». «Как раз наоборот, Бек, возражаю, я в какой-то степени личность медийная, должен показывать заботу о рабочих, а не о себе любимом. Даже у Атимиты теперь своего угла нету, а я и подавно перебьюсь. У Атимиты такой дракон, что никакого угла и не надо», — возразил Бек. «Так и у меня в горе места хватает. Бек, я не против пожить в шикарных апартаментах, но сейчас это будет выглядеть вызывающе, а занимать тесную коморку нет смысла. В моей кабине те же условия». «Ладно, Марк, как скажешь», — согласился Бек со вздохом. «Но раз уж зашли в крыло гостиничного комплекса, показывай, что вы тут понастроили. Комнаты только двух типов, Марк. По периметру с окном на улицу у нас так называемые двухместки. Завхоз открыл одну пока еще пустующую. Ну что, скромненько, но со вкусом, делюсь впечатлением. Кровать большая двуспальная, кухонный столик, три стула, даже гостей можно звать. Диванчик опять же втиснулся. А внутренние номера одноместные. Бек открыл другую комнату, не имеющую настоящего окна. Тут пеналы совсем узкие, поэтому оснастили панорамными экранами во всю стену. Можно задать любой пейзаж, берег моря, горы и так далее. Тоже неплохо, а что, одноместные пользуются спросом? Тут места даже меньше, чем в кабине моего гора. Конечно, пользуются. В основном таксисты снимают. В вивернах спать можно только сидя. Мы цену загибать не стали. 7 кворков в сутки. Даже дешевле, чем в общаге. А в общагах спят по четверо на двухъярусных кроватях. Неплохо, Бек. Только окупится такой гостиничный этаж не быстро. По нашим меркам не быстро, усмехнулся Бек. А так у нас на этаже полсотни номеров, которые приносят около 400 кворков дохода в сутки. За 2 года вложения полностью отобьются. Хорошо, знаешь ли, не платить налоги. Возле меня визуализировалась Олеся. Босс, к вам посетитель. Звать, кого еще принесло? Спросил вместо меня Бек. Доктор психиатрии, доложила помощница. Вот те раз, озадачился Бек. Я с психиатром последний раз общался лет 300 назад, когда у нас ввели обязательное психиатрическое освидетельствование, что ему от нас нужно. Не ему, а ей, поправила Олеся. Похоже, я ее знаю, отмахиваю рукой, прерывая дискуссию, зови ее в офис, Олеся. Куда теперь деваться? Марк, я тогда не нужен, Бэк навострил лыжи, явно не горя желанием общаться с психиатром. Справлюсь как-нибудь. Вместе с Олесей пошел к офису, находящемуся на том же гостиничном этаже, и перед дверью столкнулся нос к носу с Суккубой. Марк, какая встреча? Суккуба улыбнулась своей призывной улыбкой, обещающей райские кущи. Здравствуйте, доктор, рефлекторно сглатываю пересохшим горлом. Прошу вас в мой скромный офис. Суккуба вплыла в помещение, покачивая бедрами и распространяя вокруг себя тугие волны эротики. Олеся отмерила Суккубу воинственным взглядом, каким смотрит на появление конкурента. О, какая милашка! Суккуба уселась на стул, закинув ногу на ногу, и окинула помощницу встречным взглядом. А вот сейчас совсем не обидно было, воинственно ответила Олеся. Олеся, помоги быку, я поговорю с доктором с глазу на глаз. Олеся независимо мотнула гривой, как необъезженная кобылка, и исчезла, послав на прощание Суккубе испепеляющий, как ей, наверное, кажется, взгляд. «Какие страсти у вас тут кипят, Марк», — произнесла Суккуба низким своим блядским хрипловатым голосом. Горной фее дали немножко искусственного интеллекта, но умнее она от этого не стала. «Чем могу быть полезен, доктор?» Перевожу разговор в деловое русло. «Марк, может быть, мы перейдем на «ты»? После того, что между нами было, выкать как-то пошло. Как скажешь, соглашаюсь преувеличенно бодрым голосом, давай на «ты». Я, собственно, по делу», — заявила Суккуба и посмотрела на меня многообещающе. «Ты зарегистрировал общественное движение. Есть такое, не вижу смысла отпираться, зарегистрировал». «Ну вот», — сказала Суккуба, как бы подводя итог, «сотрудники должны пройти освидетельствование у психиатра». «А, понял, в штате кроме меня еще двое. Позвать, а надо?» Суккуба усмехнулась, а я пожал плечами. «Если есть возможность не отрывать их от работы, то лучше не отрывать». «Вот и я так считаю, что отрывать ни к чему», — согласилась Суккуба. «Осмотрю сегодня только тебя». «Что, штаны снимать, а ты шутник?» Докторша рассмеялась, запустив стаю будоражащих томительных мурашек. «Снимем и штаны, но сегодня для разнообразия я бы хотела сделать осмотр хотя бы на кушетке, если не найдется нормальной кровати». «Найдется, прошу за мной», сообщаю галантно. Мы ушли в ту комнату двухместку, что недавно показывал мне Бэк. «У меня, как хозяина здания, имеется самый главный админский доступ. Сегодня Суккуба решила не спешить и осматривала меня без спешки, в разных позициях, на разных скоростях и с перерывами на отдых между подходами. Ну вот, теперь я за тебя спокойно на какое-то время», удовлетворенно заключила Суккуба. «Где-то тут моя докторская шапочка, а вот она, не помню, когда положила ее на подоконник». «Это я положил ее на подоконник. Она почему-то тебе помешала, когда ты решила меня осмотреть у окна при дневном уровне освещения». «Да, наверное», — лениво согласилась Суккуба. Шапочка роняла тень на осматриваемый орган. «Можно задать вопрос?» «Спрашиваю осторожно». «Попробуй». «Как вызвать из ада демона шестого круга?» «Опа!» Суккуба приподнялась на локте и заглянула мне в глаза. «Я надеялась, ты спросишь, как меня зовут». «Я думал, кто узнает имя Суккубы, тот получает ней власть». «Тем более», — Суккуба вздернула изящную бровь, — «разве ты не хочешь получить надо мной власть?» «Предпочитаю свободу для себя и для других». «А демон тебе зачем? Кстати, имя его хоть знаешь?» «Чомоди». «Вот как, мастер зеркал. Ты опасен, маркировщик Марк». «Нет, что ты. Я как раз наоборот хочу предотвратить ритуал, а не совершить его». «Поняла. Ну что ж, пожалуй, я смогу помочь тебе в таком благородном начинании, но тебе придется принять меня к себе штатным психиатром». «Я согласен, Гекта». «Что? Меня зовут Гекта». Глава 8. Мы вышли с Гекта из двухместного номера и почти сразу столкнулись с Лулой. «Марк, я тебя потеря», — увидев Суккубу, Лула осеклась. «Лула, знакомься, каким-то чудом удерживаю невозмутимый покер-фейс, это Гекта, наш штатный психиатр. Она поможет нам связаться с Чемодеем». «Очень приятно, Лула». «Рада знакомству», — Гекта едва заметно вскинула брови, как бы признавая, что до этого неверно оценивала количество кипящих вокруг меня страстей. «Кроме Олеси еще и Лула». «Я рада, конечно», — с нескрываемым подозрением ответила Лула, но медицинский халатик выглядит как-то вызывающе. Мне потребуется ровно 2 минуты, с холодной улыбкой пообещала Гекта, моя виверна на парковке. Я быстро переоденусь. А мы прямо сейчас собираемся идти к вратам ада, встреваю в беседу, скоро вечер, дорога не близкая, не переживай, Марк, до врат ада я вас быстро доставлю, промурлыкала суккуба, коротка дорога до чего дома, мы будем ждать у лифта, сухо ответила Лула. Как только Гекта отошла, Лула округлила глаза, выражая отношение к происходящему. Какого черта, Марк, где ты ее подцепил, а вот заводиться совершенно излишне, цепляют шлюх. А Гекта дама серьезная, уж поверь, охотно верю, призналась Лула, она меня даже пугает, не бойся, раз она больше не живет в аду и стала богиней, значит она теперь одна из нас, в смысле, на нашей стороне, уверен, ну так, вот именно, что так, Гекта не обманула, уже через 2 минуты она подошла в облегающем костюме из черной кожи, которому, пожалуй, в магазине для взрослых нашлось бы место рядом с докторским халатиком и шапочкой, я готова. Она звякнула железной набойкой на остром каблуке. Мы спустились на лифте в подземный этаж, а затем прошли 500 метров по тоннелю, пока не скрылись от глаз подземных жителей. «Минуту, Марк», — попросила Гекта, — «вызову транспорт». Сам я не заметил, как в ее руке появилась треххвостая плеть. Гекта хлестнула плетью по стене тоннеля и произнесла несколько слов на языке, которого я никогда не слышал. Земля под ее ногами вздыбилась, и из нее вылез очень крупный бледный червь. «Прошу садиться», — любезно предложила суккуба, «он быстро домчит». Это действительно оказался очень резвый, я бы даже сказал, бешеный адский червь. Подарил нам 20 минут захватывающих дух ощущений американских горок. Домчал быстро. Второй раз за сегодняшний день мы подошли к вратам ада. Снова резанул по глазам колючий свет внезапно зажегшихся прожекторов. Снова захлестал по ушам противный давящий звук из динамиков. «Вы подошли к вратам ада, назовите цель визита или покиньте это место». А вот дальше вперед выступила Гекта и сценарий резко, я бы сказал, кардинально изменился. «Ты что там, черт, совсем берега попутал?» Страшным голосом прокричала суккуба, пусть и с приставкой «бывшая», «я тебя загоню под шконку, будешь хлебать с параши». «Ты на кого тявкать вздумал, шавка?» Динамик взвизгнул, пискнул и замолк, отворилась неприметная калитка, из которой выскочил реальный червь в косо надетой фашистской каске. Подбежав к Гекте, он рухнул на брюхо, попытавшись подобострастно обмести языком ее сапог. Каска от этого маневра слетела с рогатой башки и покатилась, по кастрюльному брякая на камнях. «Виноват, госпожа, бес попутал, как есть бес попутал, век воли не видать. Простите меня», черт начал биться головой о камень с явным намерением расшибить уж не знаю, камень расшибить или лоб, но что расшибить, это точно. «Черт с тобой», — сжалилась Гекта, «значит так, сейчас быстро метнешься на 6-й круг, скажешь Чомадию, что Гекта его ждет у ворот, а как же я пост оставлю, ты еще здесь, бегу-бегу». Черт молниеносно скрылся за калиткой, не забыв, впрочем, слетевшую каску подобрать. Не прошло и получаса, как в эту же калитку протиснулся крупный демон, обвешанный осколочками зеркал, как новогодняя елка игрушками. Пошарив налитыми свиными глазками, он равнодушно скользнул по мне и Луле, но как только увидел Гекту, взгляд его вмиг наполнился почтением. «Приветствую тебя, Гекта», — прогудел он, — «ад понес невосполнимую утрату, когда ты ушла. Меня просили сказать, что твое место не занято, если ты захочешь вернуться». «Я не захочу вернуться», — жестко оборвала его Гекта, — «я хочу, чтобы ты ответил на несколько вопросов. В знак памяти и безмерного уважения спрашивай. Спрашивать буду не я. Марк, начинай». Я с трудом удержался, чтобы не откашляться. Выказывать нерешительность в этой ситуации совершенно точно будет не полезно. Я хочу узнать про зеркало для ритуала отражения. Высказываюсь расплывчато, давая демону возможность самому выбрать, с чего начать. «Смотря что, ты хочешь узнать, как положено демону». Он ответил также неопределенно. «Меня интересует зеркало для ритуала игры, вношу уточнение. Я его делал», — просто ответил демон. «Где оно сейчас? Понятия не имею. Я его вынес сюда за ворота. Мигра его забрала. Понимаю, что клятый демон не скажет ничего по своей инициативе. В какой мере будет точный вопрос, в такой мере будет точный ответ. Для ритуала игры можно использовать только одно конкретное зеркало», — демон одобрительно хмыкнул, признавая, что на этот раз я сформулировал вопрос так, что он вынужден отвечать. Да, для ритуала игры можно использовать только то зеркало, что я ей передал. Но ведь в городе богов может находиться еще несколько подобных зеркал. Демон промолчал, потому что вопрос пока задан не был. Почему другие зеркала не могут быть использованы? Потому что то зеркало еще не потемнело. Поясни, чувствую, что на этот раз могу потребовать более развернутого ответа. Когда ритуал завершается, зеркало теряет невидимость. Оно чернеет. Если хочешь, оно становится антизеркалом. По завершению ритуала оно будет только поглощать, не отражая вообще ничего. Тогда ритуал можно будет провести еще раз уже с другим зеркалом. То есть существует что-то вроде привязки к конкретному зеркалу. Ритуал игры не был завершен, зеркало не почернело, а значит другие зеркала не сгодятся? Не сгодятся, подтвердил демон. Но если зеркало все это время было у игры, почему она не использовала его раньше? Не знаю, ответил демон, но потому, как метнулся в сторону его взгляд, я догадался, что он не договаривает. Что-то он все-таки знает или подозревает. Как же, черт возьми, сформулировать вопрос? Мигра могла потерять это зеркало, рассуждаю вслух, и пришла к тебе, чтобы ты помог его найти. Я уже сказал, что не могу в этом помочь. Пока зеркало не потемнело, оно для меня невидимо. Так, вдруг вспыхивает догадка, Мигра попросила тебя сделать дубликат. Это невозможно, категорично ответил демон, и я отметил, что его слова прозвучали слишком уж поспешно. Но она к тебе обратилась с такой просьбой? Нет, ответил демон и ухмыльнулся, полагая, что выкрутился из неудобного вопроса. Теперь я точно вижу, что демон не договаривает. Но что именно он не договаривает? И тут до меня доперло. К тебе обратилась не сама Мигра, а кто-то от имени Мигры. Да, нехотя подтвердил демон. Кто? Этого я сказать не могу. Соглашение о конфиденциальности. Черт бы их побрал с этой принципиальностью. Бес выдавать имена отказался, теперь этот тоже отказывается. Ну ладно, где находится зеркало, ты не знаешь. Сделать дубликат ты не можешь. Ты совсем ничем не помог тому, кто просил тебя от имени Мигры. Демон промолчал. Ну что промолчал, демон? Чем-то ты все-таки помог. Чем? Все артефакты рано или поздно стекаются на блошиный рынок, нехотя ответил демон. Рано или поздно там окажется и зеркало. Это все. Ничего другого я не сказал.